тогда являются, а так они вроде как сами по себе. И Денягин, который требует железной дисциплины, не вмешивается сам. Говорит, решай твои кадры. Но это он наверняка нарочно делает. Известно же, разделяй и властвуй. Сам частенько повторяет. Денягин сидел у себя в шикарном кабинете на втором этаже старого особняка, который арендовал фонд. На стеклянной столешнице перед ним не было ни одной бумажки, только хрустальная пепельница и та чистая. И вид у Василия Савельевича был суровый и недоступный. «Точно быть разносу», — подумал Гундорин и пошел по ковровой дорожке к столу. Остановился, ожидая разрешения сесть. Ритуал надо было соблюдать. И руку не протянул. Это делает старший, если пожелает. Денягин, видно было, ничего сейчас не желал. Ни приглашать сесть, ни руку пожимать. Смотрел узкими злыми глазами, будто увидел впервые. «Ты чего творишь?» — спросил тихим и напряженным голосом. «Соображаешь, на что нарываешься или нет?» «Тогда разговор у нас с тобой бессмысленный». «Пока без мата. Значит, уже успел остыть». «Сейчас начнет», — подумал Влад, у которого постоянные рассуждения Денягина о величии русской национальной идеи уже давно торчали костью в глотке или в печенке, по-разному говорят. Но тут случай такой, надо молчать и слушать, пока оратор не устанет и не утихнет. Влад вздохнул тяжко, показывая, как глубоко он прочувствовал свою вину, хотя таковой за собой не видел, и уставился в пол. А Василий Савельевич стал подробно объяснять, что наказание чернокожего студента за непристойное приставание к русским девушкам, в то время как закон, защищающий права русского населения от посягательств со стороны иностранцев, бездействует, это никакая не политика, а лишь естественная ответ на реакции патриота своей оскорбленной родины. Вот что требуется. А убийство дипломата из какой-то чертовой Нигерии — это международный конфликт. Дипломат? Влад был действительно ошарашен. Вот уж чего в самом деле предусмотреть никто не мог. А ведь как две капли воды похож на того. Дошло, наконец. Василий Савельевич увидел по реакции Влада, что тот и вправду не знал о своей ошибке. И Денягин, уже пригасив свой буйный митинговый темперамент, продолжал говорить о том, что теперь наверняка в расследование вмешаются спецслужбы, одной районной ментовкой тут уже не обойдется. А кому это надо? Нечаянный свидетель, и загребут всех, дойдут и до организации. Вот в чем главный прокол. А мальчишкам все это кажется несущественным. Черный он и есть черный. Несущественный прокол, надо же ляпнуть эдакое. Тут он просто повторил слова самого Влада, который именно так оправдывал свои действия. Мол, ошиблись немного, завтра поправим, другого черного замочим. Ох, и рассвирепело же Денягин. Влад, оправдывавшись тем, что свидетелей не было, руку готов дать на отсечение, молчал с убитым видом. О дипломате он вообще ничего не слышал. А оказывается, по телеку уже с утра только об этом и талдычит. Во, блин! И Денягин понял, что парень осознал, наконец, и раскаялся. И сам смягчился, ограничился небольшой дозой нравоучения. «Ну, сам-то хоть сообразил, во что мы можем вляпаться благодаря вашей беспечности?» И, не дождавшись ответа, махнул рукой, садись, мол. «Это же получается политическое убийство». «Ладно, если спишут на бытовуху. Шо, ваш другой черноты не было, что ли?» «Думать же надо, Влад. Я же на тебя полагаюсь. И только не принимай в следующий раз непродуманных, скоропалительных решений. Выяснил, тот или не тот, и тогда только действуй. Есть организация, она думает. А ты должен четко выполнять. И от твоих четких действий будет зависеть, насколько верно воспримут нашу политику массы избирателей.